Глава вторая. В кабаре было полно народу. На сцене выступал автоматон-фокусник. Он очень старался, но все шло не так, как планировалось. Карты валились из его металлических рук. Из пустого ящика внезапно вырывался страшно шипящий опоссум, укусил артиста и как молния умчался за кулисы. Исчезающие в манипуляторах разноцветные шарики выпадали из самых неожиданных мест. Публика встречала каждую неудачу взрывами хохота. Наконец мучения закончились, и на сцену выскочил конферансье. «Проводим нашего выдающегося мага, великого Лоренсино!» Публика с хохотом захлопала. Робот поклонился, случайно уронил цилиндр, потом пошел со сцены, споткнулся и кубарем укатился за кулисы. «Следующий круг мой!» Пьяно вещал Гюнтер. «Выпьем за нашего чемпиона!» Автоматон-официант принес сразу 8 кружек пива и стал синхронно выставлять их на стол. «Железка, еще каштанов принеси! Осьминогов!» «Итак, господа...» «Господа курсанты, минуточку внимания! Я хочу поднять эту кружку за нашего друга!» «За красу и гордость нашего императорского военно-морского училища! Федора Сороку! Гиб-гиб!» «Ура!» – заорали будущие морские офицеры. На сцену выбежали несколько ярко накрашенных девушек в корсетах. Заиграл аккордеон, и девушки стали петь веселую и несколько пошлую песню. Публика встречала их смехом и аплодисментами. «А я вот что еще хочу сказать», — заявил Гюнтер. На него зашикали, мол, дай послушать и посмотреть. Девушки закончили номер и выпорхнули со сцены. Господа курсанты подняли тост за прекрасных дам. Минут через 5, уже переодевшись, в зал проскользнула одна из девушек, которая только что выступала на сцене. Она подошла к столику курсантов. «Гюнтер, подвинься», — сказал Федор. «О, Инга, вы сегодня блистали!» — радостно произнес тот, освобождая место рядом с виновником торжества. Девушка закатила зеленое глазище, потом клюнула в щеку Федора и села рядом. Внимательно посмотрела на бандитскую физиономию Сороки. Потом протянула руку и повернула его лицо в свою сторону. Пальцы девушки были холодными. «Ого, как тебя разукрасили!» «Ха!» — влез Гюнтер. «Это ты его противника не видел, а тот ему нос!» «Но я победил», — сказал Федор и улыбнулся. «Вот даже не сомневалась», — сказала девушка, тяжело вздохнула и прижалась к его руке. «Горячего вина мне закажи. Как ты себя чувствуешь?» «Просто восторг!» Болезненно скривился Федор. «Есть что похуже!» Донеслось с противоположного конца стола. Захмелевший Алексей схватил проходящего мимо официанта и вещал. «Зима хуже! Понедельники хуже! Зима и понедельники хуже! Понимаешь?» «За это надо выпить!» Влез Гюнтер. «За зиму и за понедельник!» Курсанты подняли кружки. Молодой человек в форме курсанта военно-морского флота и девушка в зеленом платье и теплой шляпке такого же цвета. Они шли по вечерней набережной. Парень шутил, девушка звонко смеялась. Пар от их дыхания поднимался в морозный воздух. «Стой! Закрой глаза! Дай руку!» — сказал Федор. Девушка остановилась, прищурилась, но просьбу выполнять не спешила. «Да давай, не бойся!» — рассмеялся парень. «Опять паука поймал?» — подозрительно спросила девушка. «Ну какой паук? Зима же! Давай лапку, не бойся! Тебе понравится!» Инга настороженно протянула руку в перчатке и прикрыла один глаз, подглядывая другим. Федор хмыкнул и положил в ее ладонь небольшой сверток. «Как думаешь, что это?» Девушка посмотрела на ладонь, потом на своего кавалера. «Нет, не может быть!» «Может, смотри!» Она торопливо развернула ткань, и в свете фонарей на ее ладони засверкало ожерелье. «Зеленый коралл закатных островов!» «Как и обещал!» Инга взвизгнула и стала примерять украшения. «Давай, давай, помогай! Быстрее, ну? Ну? Как мне?» «Великолепно, моя леди!» Девушка с восторженным воплем вцепилась в Федора, но потом отстранилась. «Стоп! Это же дорого! Я так не могу!» «Да ладно тебе! Я же чемпион города! Еще бы я денег не нашел! С днем рождения, маленький! Вышла с задержкой, но лучше поздно, чем никогда!» «Спасибо, Тео!» Обнимаясь, молодые люди пошли дальше. «Красиво тут», — заявила Инга. «Фонари, светящиеся окна. Уютно». «Угу. О, гляди!» Разгребая теплые от окружающих заводов волны, в устье реки заходил огромный многопалубный броненосец. «Полярная звезда!» — узнал он корабль. «Какой же красавец!» Девушка облокотилась на парапет набережной и стала разглядывать огни на том берегу и проплывающую громаду корабля. Над городом разнесся тяжелый низкий гудок. Федор обнял девушку и прошептал. «Ты чего загрустила? Что случилось?» Девушка не ответила, просто покачала головой. «Рассказывай, что такое, я же вижу». «Ничего», — ответила девушка и тяжело вздохнула. «Просто ты уплывешь, а я...» «Какая ерунда! Во-первых, экзамены еще только через пару месяцев. А потом я стану гардемарином и пойду служить на корабль. Скоро стану лейтенантом, а? Как тебе?» Девушка сжала губы и кивнула. «Ну что опять?» «Семья твоя, мы 1000 раз обсуждали. Хватит уже! Мне чихать на мнение отца, идет он к лешему. Ну, не даст благословения, и что? Мне оно и не нужно. Ему плевать на меня, мне плевать на него. Он только счастлив был, когда я ушел из дома и поступил в училище. И еще вслед мне кричал, чтоб я где-нибудь утонул и не позорил семью». Неожиданно Федор обнял девушку сзади. «Или ты хотела стать баронессой, а? Баронесса Инга Сорока». «Да ну тебя!» Девушка вывернулась и пошла по улице. Парень веселился, догнал ее, приобнял, и они вместе пошли по улице, освещенной газовыми фонарями. Броненосец «Полярная звезда» подходил к докам и дал еще один протяжный гудок. На черном голом дереве сидел ворон и глядел прямо на Федора. Парень отвечал тем же, с интересом разглядывая птицу. Внизу во дворе училища шумел прапорщик Зиберт, который командовал расчисткой снега. Птица покосилась вниз и вдруг резко сорвалась и взмыла к серым облакам и дымящимся трубам. «Курсант Сорока!» — раздался возглас капитана второго ранга Тулеева. Федор вскочил из-за парты. «Повтори, что я только что рассказывал!» «Основной калибр головной башни — это все?» — после небольшой паузы спросил капитан. «Он просто сорок считал, господин майор», — раздался голос Гюнтера. Раздалась пара вялых смешков. «Плохо, Федор. Очень плохо. Садись. Наряд вне очереди у прапорщика Зиберта. Итак, записываем дальше. Нагрузка при выстреле головного орудия составляет более 500 тонн, поэтому в 3 орудийных башнях запрещено стрелять залпом из более чем 2 орудий одновременно. Кто скажет, сколько вес 1 3-орудийной башни линкора «Апостол»? Алексей?» На дереве уже сидело 2 новых ворона. Мимо решетки забора профыркал парамобиль. Прапорщик Зиберт куда-то отошел, и штрафники на плацу затеяли пальбу снежками. «Эй, без вины виноваты! Молодежь, а ну-ка стоять!» — крикнул Гюнтер. «Ко мне! Как звать? Первогодки подошли к старшекурснику. Глядели они настороженно. «Фанасий фон Тибольд», — заявил один. «Михаил», — сказал второй. «Фамилия хоть есть Михаил?» — скривив губы, спросил Гюнтер. «Михаил Рокотанский». «О, Рокотанский! Из тех самых Рокотанских! Вот ты-то меня к толчку и отвезешь!» Гюнтер запрыгнул на спину первокурснику. «Вперед, мой верный скакун! Никогда я еще на князьях в туалет не ездил!» Федор покачал головой и пошел в свою комнату. Завтра была проверочная работа по навигации. Аккуратно закрыл дверь. Усмехнулся, поглядев на Алексея, который уже лег спать. Зажег керосинку и достал учебник. Момент, когда определено место судна и произведен перенос счисления в обсервованную точку. Время и отчет лага пишутся возле обсервованной точки. Волнистая линия, перечеркивающая предыдущую линию курса, называется невязкой. Федор потер виски и попытался сосредоточиться. Потом поглядел на Алексея, размышляя, а не разбудить ли его. Передумал и снова погрузился в чтение. По коридору разносились крики веселящегося Гюнтера. Сорока с интересом смотрел, как два автоматона ритмично лупили друг друга на ринге. Со всех сторон разносились крики зрителей. Гюнтер орал громче всех прямо рядом с ухом Федора. «Лупи его, самовар! Я на тебе пятерку поставил! Давай, латунный!» «Вот бы ему так!» — с некоторой завистью размышлял Сорока. «Левый, правый, левый, правый! Никакой усталости!» Только звон металлических корпусов, шипение пары и разлетающиеся во все стороны капли масла. Робот, покрашенный белой краской, лупил в одну точку, явно собираясь прогнуть корпус противника. Он был массивнее и явно сильнее. Его оппонент с красными полосами пытался уворачиваться, бил реже, но старался зарядить в окуляры или в сочленение манипуляторов. В отличие от большинства зрителей, симпатии Федора принадлежали именно полосатому. Ударил гонг, и роботы остановились, развернулись, и каждый отошел к своему углу. Красный прихрамывал. Тут же к бойцам кинулись механики. Они смазывали суставы, проверяли температуру, изменяли какие-то настройки. Белый робот молча следил за противником и не обращал внимания на суетящихся людей. Красный шутил, скалился и пускал дымные кольца. «Здравствуйте, господа! Извините, что отвлекаю». Курсантом подсел вычурно одетый господин с белым шелковым шарфом и в цилиндре, вызывающий красного цвета. «Вы же Федор Сорока, не так ли?» «Я вас узнал. Видел, в Кунице». «Допустим». «Позвольте представиться. Леонард Дювале, управляющий этим прекрасным заведением». Мужчина обвел рукой в перчатке кричащую толпу и ринг. «Приятно познакомиться, Гюнтер Кузнецов», — влез в разговор сосед Федора. Леонард холодно улыбнулся. «Как вам наши бои?» «Забавно», — после некоторой паузы сказал Федор. «Несколько необычно». «Все так, но, как видите, публика в восторге». По рингу прошла изящная автоматон-танцовщица с табличкой «Раунд 2». «Федор, у меня к вам предложение. А не хотите поучаствовать?» «В чем?» — сразу не сообразил Сорока. «В этом? Это может быть интересно. Чемпион-человек против автоматона. Если продержитесь больше одного раунда, гонорар сможет вас приятно удивить. Хотя сначала надо будет пройти бойцов-людей. Но с этим, думаю, вы справитесь». «Вы серьезно?» «Вполне. Я видел, как вы завалили огромного бородатого докера в Кунице. У вас есть талант, молодой человек. А тут лига. Сколько вы зарабатываете за то, что бьете портовых выскочек? 10? 20 рублей за бой? Тут же совсем другие гонорары». Курсант посмотрел на ринг, где белый робот зажал красного в угол и ритмично выбивал из того весь пар. В сторону зрителей летели какие-то мелкие детали, покрашенные красной краской. «Это лига. Это совсем другие расклады. Вы можете хоть 20 раз взять город среди любителей, но сами понимаете, это намного серьезнее. Хотя, не буду вас упрашивать. Вы знаете, где меня найти, если вдруг надумаете. Не смею вас больше отвлекать. Господа?» Мужчина встал, приложил два пальца к своему цилиндру и пошел в другую сторону зала. «Давай, Бальтазар!» — кричал Гюнтер. «Мне нужны новые сапоги!» Белый автоматон почти добил своего противника у канатов, но тот внезапно сумел поднырнуть под удар и вырваться из угла. Пока более громоздкий робот пытался развернуться, красный автоматон подпрыгнул и нанес сокрушающий удар куда-то в область головы Белого. Он внезапно споткнулся и упал на металлические колени. Красный резко повернулся и с шипением пара ударил другой рукой. У Белого отлетела выхлопная труба, он завалился на бок. Ринг заволокло паром и черным дымом. Толпа восторженно заорала. Гюнтер ухватился за голову и издал разочарованный стон. «Вставай, сволочь! Вставай!» Судья показал окончание боя. «Кузя, не переживай», — пытался успокоить друга Федор. «Я из-за этого идиота 5 рублей проиграл». «Не расстраивайся, зато я выиграл». «Серьезно? Ты на красного ставил?» «На красного? 10. Пойдем отметим? Угощаю». «Вот за что я люблю тебя, здоровяк? За то, что ты тонко чувствующая натура, глубоко понимающая и знающая. Как поддержать друга в минуту горя?» «Держи его! Я почти закончил!» «Блин, плюется погонь резиновая!» «Сейчас, почти!» «Федя, отойди-ка!» Гюнтер повернул к себе голову дворника кальмара и легонько хлопнул ладонью по небольшому мягкому мешку. Кальмар взвизгнул и обвис. «Готово!» — торжественно заявил Федор. Небольшой воздушный шар стал подниматься над вечерней улицей. Дворник кальмар испуганно размахивал щупальцами, топорщил разные глаза с круглыми зрачками и верещал на непонятном языке. Гюнтер вытер платком заплеванное черным лицо. «Мне дядя показывал. У них сбоку мешок, если по нему хлопнуть, их ошарашивает». «Очень полезная информация», — усмехнулся Федор. «Да я тебя обниму». После чего попытался хлопнуть ладонью по уху Гюнтера, но тот ловко увернулся. Тут ниже по улице раздался женский визг, кальмар задергался, безуспешно пытаясь дотянуться до веревок, что привязывали его к летательному аппарату. Раздался свисток городового, сорока закинул оставшуюся от дворника метлу через забор и хохоча побежал с Гюнтером в переулок. «Мадемуазельки!» Слегка заплетающимся языком произнес Гюнтер. «Не желаете провести прекрасный вечер в приятной компании?» Девушки возмущенно заверещали и увернулись от дружеских объятий курсанта. Тут же рядом возник какой-то хлыщ в элегантном костюме. «Ты что, скотина, себе позволяешь?» Воскликнул он и толкнул Гюнтера. Парень неуклюже отпрянул и сел на мостовую. «Господин, вы поосторожней руками махайте», — подошел ближе сорока. «А то не приведи хранитель, одежду себе испачкаете. Вон цилиндр какой у вас, красивый. Жалко будет». Девушки уже убежали дальше по улице, а хлыщ презрительно скривил губы и сжал кулаки в черных кожаных перчатках. Федор широко улыбнулся и приглашающе развел руки, как будто желая обнять мужчину. «Вижу, вы решительно настроены». «Чего-то мне его рожа не нравится», — заявил Гюнтер, безуспешно пытаясь встать с мостовой. Хлыщ поднял кулаки и шагнул вперед. «Серега! Серега, открывай!» — громко шипел Гюнтер и шкребся в закрытое окно. «Кузя, тихо ты, комендант услышит!» заплетающимся языком попробовал угомонить друга Сорока. «Спокоен, здоровяк, сейчас мы его...» заявил Гюнтер и усилил напор на стекло. Щелкнула задвижка, и с негромким скрипом створки распахнулись. «Федя, помоги! Да осторожней там, не мамзельку валяешь, чуть не упал!» «Господь-хранитель, как вы меня измучили!» устало заявил курсант в окно, к которому с настойчивостью ленивца заползал Гюнтер. «Не дрейфь, с нас пиво!» заявил Кузнецов и, наконец, перевалился через подоконник. Потом он немного полежал и заявил. «Федьке, помоги!» «Ага, пиво!» С кряхтением курсант помогал перелезть Сороке. «Уже ящика три должны. И бурбон кто-то обещал. И с симпатичной кузиной познакомить». «Это не я», — пьяно шатая головой заявил Гюнтер. «У меня кузина страшная. На прапорщика Зиберта похож, только без усов». «Все, выметайтесь, только тихо. Все общежитие на уши поднимете». «Уходим, уходим, Серега». «Хороший ты человек, да я тебя поцелую. Иди уже». От мерного голоса учителя клонило в сон. Федор как мог боролся с этой напастью. Он протирал глаза, щипал себя за руку, но это совершенно не помогало. Джонатан фон Браун – известный кронлантийский ученый, который разработал потоковую алгоритмизацию церебральных механизмов. Федор приложил неимоверные усилия, чтобы не зевнуть. Почувствовав судорожные движения друга, Гюнтер стукнул его локтем. «Оказало существенный вклад развития автоматонов, механоидов и развития всей...» Глаза слипались. Неожиданно дверь аудитории громко хлопнула. «Господин учитель!» В дверном проеме показалась голова Дневального. «Сороку Кузнецова к директору!» Сон как рукой сняла. «Интересно, и зачем нас сюда вызвали?» шептал Гюнтер в приемной директора училища. «Ну, вроде вчера все аккуратно, никто не заловил. И зачем этих котяток позвали?» Курсант кинул взгляд на несколько первогодок, стоящих рядом. «Скоро узнаем», — философски заметил Сорока, разглядывая портрет его императорского величия, который висел на стене. Немного гудело в голове и жутко чесался вчерашний фингал. Федор сдерживал себя, чтобы не трогать его каждую минуту. «А здорово мы вчера», — усмехнулся Гюнтер. «Господа курсанты, проходите», — неожиданно сказал секретарь и открыл тяжелую дверь. В просторном и светлом кабинете начальника училища, кроме хозяина, находилось еще двое — гражданский и капитан в форме авиаторов. Курсанты вытянулись по стойке смирно. Капитан Кулицкий повернулся к вошедшим. «Позвольте представить вам нашего гостя», — начал говорить он. «Граф Пфуль, вы должны честно ответить на все его вопросы». «Здравствуйте», — высокомерно начал говорить большой и толстый гражданский с красным лицом и выдающимися бакенбардами. «Меня сюда привел крайне неприятный повод. Я представляю комиссию по вопросам дворянской чести при коллегии Его Императорского Величества». Мужчина сделал паузу для того, чтобы присутствующие осознали свою бессмысленность. «До нас дошли слухи, что в данном учебном заведении происходят инциденты. Так как команды смирно никто не отменял, курсанты тянулись, пучили глаза и молчали. «Инциденты самого неприятного свойства», — продолжил краснолицый господин. «Я бы сказал, категорически неприемлемого. Мы узнали, что некоторые курсанты более низкого положения, а то и подлого сословия, позволяют недопустимое по отношению к лицам намного более высокого статуса». «Господин граф, не могли бы вы конкретно озвучить то, в чем вы обвиняете наших учащихся?» Краснолицый сверкнул глазами и искривил губы, немного помолчал, но потом продолжил. «Нам стало известно, что кто-то из кадетов...» «Курсантов!» — поправил его Улицкий. «Да, курсантов. Как бы это выразиться?» ездит в сортир на князьях. Господа, это категорически неприемлемо. Я требую немедленно разобраться и сурово наказать всех провинившихся. Всех!» Курсанты молча смотрели прямо перед собой. Ни у старшекурсников, ни у без вины виноватых не дрогнул ни один мускул. «Это ужасно!» – неожиданно возмутился Улицкий. «Я не верю, что в нашем учебном заведении может происходить такое непотребство!» «Курсант Рокотанский!» «Я!» – рявкнул первогодок. «Вам известно что-нибудь о подобном?» «Никак нет!» – честно глядя перед собой, ответил тот. «Вы уверены, курсант?» «Так точно, господин капитан первого ранга!» «Хорошо, курсант фон Тибальд. А вы видели что-нибудь подобное?» «Никак нет, господин капитан первого ранга». «Курсант Циммер?» «Никак нет». «Курсант Кузнецов?» «Никогда, господин капитан первого ранга». «Курсант Сорока?» «Впервые слышу о таком, господин капитан первого ранга». Улицкий помолчал, разглядывая вытянувшихся курсантов. «Как я и думал. Как видите, господин граф, в нашем императорском военно-морском училище никогда не может быть ничего подобного». «Но господин капитан...» — возмутился краснолицый. «Извините, господин граф, вы слышали ответы наших курсантов. Не доверять слову будущих офицеров я не могу. Я абсолютно уверен в правдивости и чести этих господ. Посему, прошу меня простить, у меня крайне много дел. Господа, у вас остались еще вопросы к курсантам?» «Никак нет», — усмехнулся офицер-авиатор и направился из кабинета, улыбаясь в усы. Краснолицый помолчал, стал совсем пунцовым, но тоже пошел наружу. Выходя из кабинета, он хлопнул дверью. Когда все затихло, в кабинете остались только Улицкий и курсанты. Начальник училища скептически поглядел на курсантов. «Балбесы!» — негромко сказал он и расстроенно покачал головой. «Вольно! Свободны! Сорока, останься!» «Присаживайся!» — сказал Улицкий, когда они остались вдвоем. Потом он снял перчатки и бросил на основательную дубовую столешницу. Тон его голоса не предвещал ничего хорошего. Федор осторожно сел на предложенный стул, фингал снова зачесался. «Ознакомься». Начальник пододвинул к краю стола лист бумаги, а сам откинулся на спинку кресла. Достал из стола трубку, развязал кисет с табаком. Спустя несколько секунд по кабинету распространился душистый запах вишневого табака. Заключение дисциплинарной комиссии. Курсант Федор Сорока. За систематические нарушения дисциплины и неудовлетворительные показатели в учебе к отчислению. 6 преподавателей за, 3 против, воздержавшихся нет. «Что? Как?» Федор не верил своим глазам. «В смысле к отчислению?» «Что тебе непонятно, курсант?» «Господин капитан первого ранга, ну как же это? Сорока, я тебя предупреждал?» Голос Улицкого был холоден. «Ну, я к нему даже пальцем не притронулся». «Кому?» «Книжонку этому». «Это-то тут при чем, Федор? Ты где вчера вечером был? Отвечай». «В салоне?» «В салоне. И тебя там видели. И как ты пил со своим дружком, видели. И с девицами танцевали. А потом дрался. И дворника к воздушному шару привязал. Но я же... В общем, все. Это все, Федор. За 2 месяца до выпуска. Я же тебя просил. Эх. На собрании тебя защищал только я и кап-2 Сумов. Ну, он-то понятно. Ты единственный, кто по мишеням на стрельбище попадает. Еще прапорщик Зиберт почему-то. Но все остальные... Мне тут принесли твой табель. Навигация? Неудовлетворительно. Артиллерийское дело? Неудовлетворительно. Занятия по тактике? Вот, полюбуйся. Физическая подготовка, стрельба, фехтование? Тут ты молодец. А по остальным... Дьявол. Из тебя мог бы получиться прекрасный офицер, я же вижу. В тебе есть то, на чем держится наша империя. Но ты все, пардон, просрал. Я ведь знал твоего деда. Еще лейтенантом под его началом служил. Ты ведь очень похож на него. Но, может, нет, курсант. К вечеру освободи комнату в общежитии. Документ подписан, и я уже ничего не могу сделать. Но я не могу вернуться к отцу. Так раньше надо было думать, Сорока. Свободен.